Воскресенский мост. Вспомним, что вдоль северо-западной стены Кремля и Китай-города протекала река Неглинная, являвшаяся дополнительной преградой для врага. Через нее были переброшены мосты. Перед Воскресенскими воротами располагался Воскресенский же мост. Поначалу в XVI веке он был деревянным, а в начале XVII при Борисе Годунове был перестроен в камне. Для лучшей защиты мост имел высокие стены с бойницами, что видно на многих средневековых картах. Когда Неглинную в начале XIX века забрали в коллектор, мост засыпали и забыли о нем на долгие годы. Его обнаружили во время реконструкции Манежной площади в 1990-е годы. Находку было решено музеифицировать. Возле гостиницы Four Seasons расположился небольшой павильон с надписью «Музей археологии Москвы». Загляните в этот музей, когда будет время, а может быть и прямо сейчас. Внутри вы найдете остатки Воскресенского моста, старейшего в Москве после Троицкого, о котором мы с вами говорили выше. А затем мы отправимся дальше вдоль Китай-Городской стены, за гостиницу «Метрополь».